Глава 4. Не фигли-мигли. В 17:00 после первого ужина зазывно певучий сигнал на совет командиров. Он такой же, как и на рапорта. Трубил сам дежурный командир Никитин, не отпуская, однако, дежурного гарниста Федю Борисова. Еще днем просочился слух, что новый зав. Производством Соломон Борисович разработал интересный проект хозяйственной реорганизации. Все горели любопытством. В кабинет начальника сходились командиры отрядов с заместителями, заслуженные производственники-комсомольцы. Между ними юлила мелюзга. Шли начальники цехов, бригадиры и воспитатели-педагоги. По всем признакам, этот совет командиров обещал что-то чрезвычайное. Кабинет заполнили до отказа. Младшее поколение расселось прямо на полу. «Заседание совета командиров считаю открытым», — объявил Теренин после переклички отрядов. На повестке дня один вопрос о перестройке производства. Слово имеет Антон Семенович. Стало тихо. Коган шевельнул губами, пытаясь что-то сказать, но красноречивый взгляд Антона Семеновича огородил его преждевременное намерение. «Товарищи коммунары и уважаемые сотрудники, до сих пор мы жили не так уж плохо. Сыты, одеты, обуты, учились, работая в мастерских, производя некоторую продукцию. Чекисты Украины построили нам этот дворец, обставили его, привезли оборудование и сказали: «Живите, дети, растите, воспитывайтесь». Нам завидуют и говорят: «Устроились не по-пролетарски, раньше так панычи жили». Не все вы знаете, что наши добрые шефы до сих пор отчисляют часть своего заработка, 6%, чтобы мы жили в достатке. Не кажется ли вам, что пора и честь знать? Не начать ли нам самим зарабатывать на жизнь?» Он немного помолчал и продолжил. «При хорошей работе перейдем на самоокупаемость. Я советовался в управлении. Мне сказали, как постановите, так и будет». Собрание загудело. Старшие схватили главное и готовились выступать. Малыши тоже тянули руки. «С чего начнем, Антон Семенович?» — озабоченно спросил Митя Чевелий, один из старых горьковцев, которые перешли с Антоном Семеновичем в этот дворец из колонии имени Горького. «Об этом расскажет Соломон Борисович. Кстати, позвольте его представить. Соломон Борисович Коган, наш зав. Производством и главный инженер». Коган приподнялся и, польщенный всеобщим вниманием, трижды поклонился. «Это был тот человек, которого я видел за столом ССК в день первого знакомства с Антоном Семеновичем». С галерки, то бишь с пола и других гнездовий, пацаны плеснули жидкими аплодисментами. «Николай, веди заседание», — напомнил Теренину Антон Семенович. «Слово предоставляется главному инженеру коммуны товарищу Когану». Теренин зааплодировал, и его активно поддержало старшее поколение. «Товарищи, я, знаете, небольшой оратор». Его нижняя губа сложилась ручейком. «Я больше производственник и начну с деловой стороны. Где это видано, чтобы такие молодые мальчуганы и девчата не работали и не зарабатывали? Хи! За свои 18 лет на производстве я насмотрелся, как работают дети. Они так работали, за гроши. А все забирали хозяева». Покачивая головой, поднял глаза в потолок. «Теперь другое время. Мы работаем на себя. Я спрашиваю вас, кто нам не дает зарабатывать деньги?» «Хотите зарабатывать? Так вы, да, будете зарабатывать». Потянул носовой платок, часть которого осталась в кармане, и промокнул взмокшее чело. «Мы будем выпускать товарную продукцию. Вы знаете, что это значит? Это значит, что мы имеем клиента и забрасываем его нашими креслами, шкафами, столами, токарными изделиями, швейной продукцией и имеем свою живую копейку. Наша производственная машина чревата вашими личными заработками. Да-да, вы не посмехайтесь, молодой человек», — сказано в сторону Саньки Сопина. «Вы будете иметь свои карманные деньги». Атмосфера накалялась. Слушали сказки «Тысяча и одна ночи». И вместе с тем, чем-то новым, необычайным повеяло от его слов, какой-то большой верой в свои силы и уважением к себе. Собрание всколыхнулось. «Деньги где возьмем?» – не выдержал Сопин. «На тарелочке поднесут. На чем работать? На козах?» «Материалов нет. Инструмент давайте!» – стреляли в Когана со всех сторон. «Галдеж!» – перекрыл вспышку Теренин, давая возможность продолжать речь зав. Производством. «Это хорошо, что вы понимаете экономику. Деньги? Это я фигли-мигли, конечно». Снова взгляд в потолок и покручивание пальцами над животом. «Деньги — наше дело. Для начала я сделал аванс в электроинституте на 50 тысяч, но вы им сделаете кресла, столы для студентов и разную другую мебель по договору. Заказ они дали до июля месяца. Если совет юных командиров решит этот вопрос и скажет «да», мы с завтрашнего дня начинаем работать. Если скажет «нет», я сниму этот рабочий костюм и буду танцевать ГПК. Уйду от вас на покой. Рабочий костюм Соломона Борисовича не выпал из поля нашего зрения, удивляя необычным покроем буржуйского пиджака, едва не касавшегося широких раструбов голенищ сапог, накладными карманами, в которые можно было запихнуть бог знает что. Антон Семенович размеренно постучал карандашом по столу, внимательно слушая риторические обороты Когана, следя за реакцией коммунаров. «Не обижайтесь, Соломон Борисович, вопрос серьезный. Подумаем, обсудим и примем решение. Поскольку мы владеем оборотным капиталом в 50 тысяч, считаю возможным рискнуть, сжечь мосты и перешагнуть от соцвоза на производственное воспитание. Это значит работать по нормам и расценкам, иметь промфинплан, выпускать хорошую продукцию и как результат перейти на самоокупаемость, и не думаю, что это авантюра». Когана подбросила. «Что вы? Какая авантюра? Хорошенькое мне дело». «Послушаем, что скажет совет командиров», — продолжал Антон Семенович. «Риска не будет, если все поймут необходимость этого начинания. Что главное? Во-первых, коммуна готовит квалифицированных рабочих разных специальностей. Их руки понадобятся на заводах, фабриках, стройках наших пятилеток». «Да-да, ребята, это так будет», — душевно обратился в сторону Галерки. «Во-вторых, своими руками здесь мы будем помогать стране преодолевать разруху и строить новую жизнь. Наш ручеек вольется в большую реку. Мы станем равноправными гражданами. В-третьих, поправим свои дела, о чем нам ясно доложил Соломон Борисович». «И не Соломон Борисович, а вы это все придумали!» — выскочил Чевелий Шурка, пренебрегая дипломатическим тактом. «Я же читал ваш доклад». От натуги покраснел, но был доволен. Разоблачение Шурки было неожиданным, но Антон Семенович заметил. «Ты не дочитал, Шурка, мы вдвоем писали, правда, Соломон Борисович?» Тот согласно закивал головой, прощая детскую бестактность. «Переходим к прениям», — вступил в свои права ССК. «Кто имеет слово?» Вскинулись две руки нетерпеливых ораторов. «Слово имеет Сопин. Говори, Санчо». «У Соломона Борисовича, как по нотам, денег полные карманы, взял заказ и расписался, что в июле начнет бросаться креслами и шкафами, успевая ловить. А где работать будем? Под дубками?» «Не бузи», — перебил Володя Козырь, комсомолец и столяр. «Чего нам махать руками? Надо начинать, все равно работаем. Начнем в старых цехах, а соберемся с силами, построим хорошее». Слово взял командир второго, Фомичев. «Со столярами, ясно. Строгай, клей, зачищай. А что в токарном будем делать? И на чем? Станков мало, заказов нет. А станки какие? Правда, что козы?» Соломон Борисович хотел дать справку, но его остановили. «Я поддерживаю план перестройки. Дело на два больших», — закончил Фомичев. Говорили многие и очень коротко. «Всем хочется сказать, время ограничено распорядком дня». Дали высказаться нескольким представителям Галерки, но решающее слово сказали комсомольцы – Певень, Водолажский, Шура Орлов, Разумовский, Ермоленко. В разных вариантах выступлений они согласились с теми доводами, которые изложил Антон Семенович и которые финансировал Соломон Борисович. Яркую речь произнес Ваня Семенцов. «Как-то стыдно, товарищи, есть чужие харчи, хотя бы от начальства. Предлагаю переходить на свою шамовку, без пундиков, подтянуть штаны и даешь фигли-мигли. По рукам, Соломон Борисович». Он пошел к Когану, переступая через партер с дружески протянутой рукой. Последовало ответное пожатие и галантный поклон. Ваня смотрел на Соломона Борисовича и смеялся одними глазами, в которых смешивались юмор, хитринка, доброжелательность, и нелегко его понять, когда он шутит, а когда всерьез. Что-то треснуло в кабинете. Пацаны, задрав ноги, катались под вешалкой. «Ох, без пундиков! Ой, штаны задрать! Ах, шамать фигли-мигли!» «Браво, Соломон Борисович! Качать Семенцова!» Вместе со всеми смеялся и Антон Семенович, протирая платком вспотевшие очки.